Поэтому ни фантазия и ни легенды, все рассказы о заклятых предметах, о злых и добрых вещах, влияние человека и его мощи, психической энергии на все окружающее, несомненно и огромно. Как не может добрый человек совершить что-нибудь злое, ибо это противно его природе, точно так же противно природе злого человека мыслить и совершать добро. В учении сказано, предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения, и наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Аум, параграф 262. Поэтому учение рекомендует быть осторожными с неизвестными, в особенности древними вещами, ибо неизвестно, что на них наслоено и что они могут принести. Аура человека создает ауру предмета. Оседание психической энергии на предметах было использовано древними для намагничивания воды, которая вследствие этого становилась целебной. Цитата. Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой естественный, когда вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли. Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень внимательно согласовать эманации излучений. Психическая энергия поможет при подборе сотрудников. Аум, параграф 407. Изучение психической энергии покажет много удивительных свойств этой всеначальной энергии. Как на одно из таких свойств можно указать еще на то, что психическая энергия человека самоотделяется, самовольно уходит от человека и без его ведома и воли творит то, что находит нужным. В таком явлении никакой опасности для человека нет. Высшая и разумная энергия отделяется от человека не для того, чтобы совершить нечто отрицательное, но она устремляется на помощь находящемуся в затруднении. Кто-нибудь где-нибудь в чем-нибудь изнемогал и не находил выхода, и вот психическая энергия другого человека устремилась ему на помощь и помогла ему выйти из затруднения. Пославший помощь мог почувствовать некоторое внезапное утомление, и получивший помощь – прилив сил, но ни тот, ни другой не поймут, что произошло, если они об этом ничего не знают. Но какая радость для знающего сознавать, что он обладает такой благодатной силой, которая в любой момент может оказать помощь находящемуся в нужде и сделать его неведомым благодетелем его неведомых друзей. Цитата. Устремления людей мало соответствуют свойствам психической энергии. Некоторые качества этой энергии утеряли признаки сознательности. Труднее всего человечество осознает беспредельность энергии и ее возможности самоотдельного действия. Мы легко ощущаем энергию в связи с телесными действиями, но самое чудесное мало сознаем. Самое чудесное можно считать, когда психическая энергия может действовать на большом расстоянии как бы самостоятельно. Как снаряд, вылетевший из орудия, производит отдельные следствия, так наша энергия может производить воздействие совершенно отдельно и длительно. Конечно, длительность зависит от запаса энергии. Можно послать энергию сознательно, но также могут быть ее бессознательные выделения, если она стремится в привычном направлении. Когда снаряд энергии направился далеко, тогда будет временно ощущаться исчерпанность энергии, но знающий это свойство не будет смущаться, наоборот, он поддержит действие посылки своим сознанием. Вы слышали легенду о вращающемся облаке над местом особого значения, в основании лежит та же посылка энергии. Устремление энергии может быть настолько сильным, что может создать физические явления, ибо соединение энергии со стихиями даст самые необычные сочетания. Но во время действия самоотделенной энергии нужно быть готовым к некоторому утомлению, принимая его как естественное последствие опустошения сокровищницы. Над нетерпящими отложения обстоятельствами работает отделившаяся энергия. Новое созидание, конечно, привлекает ближайшее сознание. Как помощь несутся посылки, принося отвагу, бодрость, находчивость. И часто не получивший не пославшие, не подозревают о происходящем. Делимость духа есть посылка энергии. Энергия действует в посылке и в то же время пославший как бы в отдыхе от утомления. Сколько посылок несется в пространстве? Некоторые из них не составят ли основания новых планет? Агни-йога, параграф 254.